от участия в набегах на таможню. Всеми операциями руководил Даррелл, и сопровождавшие его мученики заверили меня, что его англосаксонский лексикон был неподражаем. Ожидая, когда очередной чинуша решит, наконец, стоит ли отдавать наши вещи, мы бесцельно слонялись по городу. «Необходимо найти водителя для лендровера», — объявил Даррелл однажды утром. «Я отнюдь не желаю рисковать жизнью, садясь за руль. Аргентинцы носятся по дорогам, как бешеные». Так в нашу жизнь вошла Жозефина. Маленькая женщина с кудрявой шапкой рыжих волос, огромными карими глазами и ослепительной улыбкой, благодаря которой у нее не было проблем с парковкой. Жозефина была первоклассным водителем и чудесным товарищем. Оставалось лишь пожалеть, что она не сможет участвовать в поездке на юг, если такая поездка вообще состоится. Езда по улицам Буэнос-Айреса с Жозефиной за рулем изобиловала острыми ощущениями, включая ее перепалки с незадачливыми водителями других машин, кои отваживались ей перечить. Размахивая кулаками и не скупясь на брань, она весьма откровенно излагала свое мнение о бедняге и его предках. К сожалению, сверх того, она переняла у Даррелла кое-какие сочные англосаксонские выражения, на которые тот не скупился, когда бывал не в духе. Довольно дико было слушать, как Жозефина на ломаном английском языке обзывает человека грязным ублюдком. Желая внести какое-то разнообразие в наше бытие, омраченное монотонными визитами в таможенное управление, наши друзья Де Сото предложили нам отдохнуть денек в их загородном поместье. Миссис Даррелл оставалась еще несколько дней до отбытия в обратный рейс в Англию, и мы взяли ее с собой. За рулем сидел Карлос де Сото. Другие члены семейства набились в машину вместе с нами. Мы провели чудесный день в поместье, любуясь птицами на озере за усадьбой и носясь верхом по степи. На душе сразу стало легче. Миссис Даррелл была в восторге от того, что увидела хотя бы одно из тех мест, про какие мы ей рассказывали, и она даже глазом не моргнула, когда наша машина чуть не опрокинулась, буксуя на мокрой грязи после дождя. Для аргентинских дорог типично, что малейшие дожди превращают их в подобие клееварки, а стоит пригреть солнцу, как грунт становится твердым, и над дорогой, совсем как в Африке, носится пыль. Грустно было прощаться с матерью Джерри, когда она садилась на пароход, но перемена обстановки пошла ей на пользу, и миссис Даррелл смогла познакомиться с нашими многочисленными друзьями. Тем временем битва с таможней продолжалась с прежней силой. Правда, у нас возникла слабая надежда на успех, когда главный чин обещал принять Джерри на следующей неделе. До той поры мы располагали еще одним уикендом, и Де Сото снова пригласили нас в свое поместье. На сей раз нам повезло с погодой, и мы с удовольствием побродили кругом, фотографируя природу и наблюдая птиц. Пока все сели пить мате, распространенный в Южной Америке травяной чай, я решила навести чистоту в лендровере, освободить его от окурков, фантиков и пыли. Опустив откидной борт сзади, я, должно быть, чересчур энергично принялась за дело, потому что верхняя створка сорвалась с запора и долбанула меня по голове, когда я выпрямилась, чтобы полюбоваться результатами своих усилий. Отчаянно чертыхаясь и ощущая легкое головокружение, я продолжила уборку. В это время появился Даррелл, решивший проверить, чем я занимаюсь. «Ничего особенного», — сообщила я. «Просто навожу чистоту в кузове». «Что-то ты бледная какая-то. Ты здорова?» «Насколько можно быть здоровой, когда тебя стукнет створкой по башке, в остальном все в порядке?» Ухмыляясь, он потер быстро растущую шишку на моей голове. «Бросай это дело. Лучше отдохни. Подумаешь, немного пыли. Как-нибудь переживем». «Моя жена никак не усвоит один из основных жизненных принципов. Если оставить вещи в покое, случится одно из двух. либо они постепенно утратят всякое значение,